Зародились они прежде всего в мозговых центрах и штаб-квартирах американского военно-промышленного комплекса. То, что сказал американский президент в 1983 году, еще в 1962 описал в своей книге «Наследие Хиросимы» Эдвард Теллер. «Будет прекрасно, если мы сможем сбивать приближающиеся ракеты до того, как они смогут достичь объекта в Соединенных Штатах». Еще раньше в директивных документах Rockwell Corporation было написано: «Военные системы Соединенных Штатов Америки будут развернуты в космосе». Интерес большого бизнеса к СОИ отразил в свое время и вице-президент Aerojet General Томас Спрагью. «Мы смотрим на «Звездные войны» как на крупнейшее предприятие на многие-многие годы вперед». На расхождение во времени — не расхождение в оценках идей «Звездных войн». И политики, и военный бизнес, и ученые, поставившие себя им на службу, мыслят едиными категориями. Едина и их цель — раскрутить новый, на этот раз космический виток гонки вооружений. Тема калифорнийского превосходства, о котором я упоминал, действительно улавливается во многих беседах. Президент торговой палаты Сан-Франциско Джон Джакобс, выходец с востока Соединенных Штатов Америки, из Филадельфии, назвал Сан-Франциско самым идеальным центром для осуществления деловых операций, а о самой Калифорнии отозвался как о флагмане американского промышленного мира. Она избавилась от предприятий «ржавого пояса», как пренебрежительно назвал он старые отрасли обрабатывающей промышленности, присущие восточной части Соединенных Штатов Америки, и сделала ставку на передовые сферы производства, прежде всего микроэлектронику. Лоуис Келсо представляет компанию «Два трансамериканских центра». Один ее филиал находится в Сан-Франциско, другой в Нью-Йорке. «Нет вопроса», — сказал он, — «кто, как не я, может сравнивать? Деловой мир западного побережья бесспорно ушел вперед». Но философия калифорнийского превосходства проявлялась и в том, что многие собеседники с особым энтузиазмом говорили о Калифорнии как центре зарождения идей СОИ, высказывали открытое удовлетворение тем, что разработка планов «Звездных войн» началась здесь и началась при правлении калифорнийского президента. Они же подчеркивали, что Калифорния дала Америке первую атомную бомбу, а сейчас стоит на пороге создания космического сверхоружия. Я беседовал с вице-президентом корпорации Bechtel Джозефом Андерсоном. Bechtel — концерн, осуществляющий строительные подряды, в том числе строительство американских военных баз. Из него вышли два представителя администрации Рейгана — министр обороны Уайнбергер и госсекретарь Шульц, с которыми Андерсон проработал в Калифорнии несколько лет. Воздав должное своему штату как самому высокоразвитому, он перешел к теме СОИ. Суждения Андерсона полностью совпадали с тем, что высказывает сегодня в Вашингтоне его бывшие коллеги по Bechtel. СОИ, дескать, необходимо Соединенным Штатам Америки в чисто оборонительных целях. Она находится в стадии исследования, компоненты «Звездных войн» — не наступательное оружие, она нацелена не на жизнь человека, это лишь оружие, убивающее оружие. Подобные концепции, мягко говоря, рассчитаны на наивных. Это часть той пропагандистской завесы, за которой военно-промышленный комплекс и его полпреды в институтах государственной власти Соединенных Штатов Америки, прежде всего в Пентагоне, пытаются скрыть создание арсенала наступательного оружия. Космические ястребы, физик Келлер и генерал Грэхэм, не скрывают, что они добиваются военного превосходства Соединенных Штатов,